Тишкин, тот вообще утверждал, что время — это одно мгновение. Мгновение взрыва, растянутое, замедленное в миллиарды миллионов тысяч сотен раз. А Россия для такой функции времени — мировой полигон. Закончив писать вот это, иначе не назовешь, я обнаружил, что за окном слегка прояснилось, хотя все и оставалось по-прежнему серым. Я стал ждать заката, но вместо солнца появился сухогруз, громадный, как британика, шедший с неправдоподобной скоростью, будто его некто невидимый протаскивал большим пальцем по горизонту с севера на юг. Такое смешение масштабов навело меня на мысль, что я попутал стороны света и, полагая, что приблизился здесь к России, на самом деле сидел окном к Швеции, к западу, к моей Англии, а не к востоку, не к Петербургу, не к России, будто я от них отвернулся. И тут вдруг обнаружил, как же она у меня закоченела, спина. Хозяйка, сдавая комнату, предупредила, чтобы я не курил в доме, и я раскрыл оба моих окна настежь. Так, кажется, начинается «Моби Дик». Выходит, пока я писал, я замерзал прямо как Антон, если и не на Южном полюсе, то в Сибири. Вот Сибирь сюда и пришла. Таких холодов в мае здесь не было, поди со времен поражения под Полтавой. Батьки, на Полтавщине. Кремль, наподобие московского, в Тобольске строили плененные Петром под Полтавой шведы. Смотрите, британика. Холод сюда пригнал мощный циклон из северо-восточной Сибири. Не этот ли остров еще недавно считался русским? И вдруг во всем этом есть таки, если и не сюжет, то хоть какая-то связь времен? «Да курите уж», — сказала хозяйка, яростно захлопывая мои окна. «Дров на вас не напасешься». И улыбнулась ласково, вместо солнца. Что бы я там ни написал, настроение мое поднялось. «Пойду в трактир, согреюсь», — виновато сообщил я хозяйке. «И это правильно», — одобрила меня она. «А то, что ты там написал...» И действительно, хорошо, что на иных островах тоже нет времени. Только погода. Ветер поменялся ровно на противоположный, с северного на южный, и стало куда теплее после третьей. Сегодня мог проявиться закат, и я вышел из трактира проводить солнце. Но облака теперь плыли в противоположном направлении, с запада, поглощая сначала солнце, потом море, потом городок, потом мой домик, потом меня, оставляя таять лишь последний удар колокола. «Красиво жить не запретишь!» — воскликнул я в никуда. «И некрасиво тоже!» — с грубым акцентом ответило мне ниоткуда говорящее ухо. Часть вторая. Забывчивое слово. «A couple of coffins from a cup of coffee» — сеньоре Симони Н. Стихи не шли, и вот получилось, но какой ценою, какой ценою? Г. Г. Да, именно здесь прерывается перевод и начинается воспоминание о забытом тексте. Это не было достойной прозой и в оригинале. Боюсь, что и мне не пересказать ее лучше. Кажется, в этой главе мистер или миссис Тайрд Боффин решил отомстить всем женщинам за гибель Дики, не только своему герою. И хотя и мне сегодня трудно смириться с ее гибелью, однако именно в этой части, столь прихотливо выстроенной книги, меня настигает особенное раздражение ихним профессионализмом, сюжетностью и беллетристичностью, столь чуждыми традициям лучшей русской прозы. Тут-то и раздается скорбный вздох переводчика. Во-первых, заставляет задуматься так называемая русская бессюжетность. Не буду рассуждать здесь об ихней беллетристике, об этих бесконечных диалогах с намеками на подтекст. Какой подтекст может быть под отсутствием текста? Этой подгонки под возможную будущую экранизацию, под легкость чтения и перевода — все это рынок, оплата за слово или страницу. Все это удаляет успешную беллетристику от ее французского корня на бесконечное расстояние.